Секрет 19. Ориентируйтесь на прибыль. Это ключ к вашему будущему. Это ключ роста, успеха и быстрого продвижения по службе. Самые лучшие люди в каждой организации сосредоточены на том, что они могут сделать, чтобы увеличить прибыль компании. И чем больше ваша работа влияет на прибыль, тем более важным вы являетесь, тем больше вы будете получать. Существует два способа увеличить прибыль компании. Первый – увеличить доходы за счет продаж большего количества существующей продукции и услуг, или развивать новую продукцию и услуги, которые могут быть проданы большему количеству клиентов. Второй способ увеличить прибыль состоит в том, чтобы уменьшить затраты на предоставление продукции и услуг на существующий рынок. Самая лучшая комбинация – непрерывно искать способы увеличить продажи и доходы и в то же самое время сокращать затраты на предоставление этой продукции и услуг. Почти 80% всей продукции, которая будет на рынке через 5 лет, сегодня еще не существует. Уровень товарооборота постоянно меняется. Вы должны все время искать новые продукции и услуги и новые комбинации существующей продукции и услуг, которые вы можете представить на рынок, чтобы поддерживать и увеличивать доходы вашей организации. Одна хорошая идея – это то, что вам нужно, чтобы изменить всю вашу карьеру. В то же самое время вы должны искать способы реорганизовать, реструктурировать и повторно реинженерировать каждую часть вашей работы так, чтобы вы могли получить работу, сделанную быстрее и по более низкой стоимости, чем прежде. Избавьтесь от любого дополнительного пенни расхода. Рассмотрите каждую сумму, чтобы вычислить, не может ли она быть уменьшена, сокращена или устранена каким-либо способом. Многие исполнители обнаружили, что они могут сократить стоимость создания продукции или услуг на 50, 60 и 70%. В то же время увеличивая скорость, с которой эта продукция или услуги подаются на рынок. Вы тоже так сможете. Ключевые люди в любой организации – те, кто наиболее заинтересованы в увеличении прибыли компании. И когда вы станете ключевым игроком, каким-либо образом влияя на прибыль, вы привлечете внимание значимых людей, которые могут помочь вам в построении карьерного роста. Ваша способность каким-либо образом увеличивать прибыль – один из самых быстрых для вас путей, чтобы получать больше и продвигаться по службе быстрее.